И он глянул на пьяницу. Не удержался. — В чем дело, мужик? — Тут же с готовностью спросил парень. — Ни в чем, — тихо сказал Неделин. — А? — крикнул парень. Неделин отвернулся. Парень взял его за плечо. Неделин повел плечом. — Что? — гневно изумился парень, хотя Неделин ничего ему не сказал. И ударил малахольным кулаком, в кровь разбив губы. Неделин его отпихнул. Парень счастливо засмеялся, размахиваясь. Но тут автобус остановился. Неделин выпрыгнул, а хулиган не успел. Неделин вполне хорошо исполнял свои обязанности мужа и отца двух сыновей. Работу не менял, считая, что другие места для него не хуже и не лучше. Схоронил, горюя мать, запомнив лучше всего бодрую физиономию фотографа, который, хлопнув водочки вместе с могильщиками, сказал с оживленным унынием: «Снимемся на печальную память. Прошу родственников, прошу сослуживцев, прошу сына и дочь в первый ряд. На печальную память. Что ж сделаешь, друзья?» И, пощелкав фотоаппаратом, взяв вперед деньги, заторопился к очередному катафалку. Шустро юлил меж закоулков оград, футляры прыгали, били его по бокам. Отца же Неделин не знал. Тот давно ушел от них. Подробности у матери он не выспрашивал. Казалось, он живет однообразно и тихо, но вы, красивейшие женщины, не подозреваете, что побывали в женах и любовницах этого невзрачного человека. Вы, начальствующие, не знаете, что он правил наравне с вами и выше вас. Вы, ловкие, умелые, не догадываетесь, что этот вот, проходящий мимо вас, внимание вашего не стоящий, успел проявить мысленно и ловкость, и умелость, гораздо большую вашей. И убедился, что все — суета. Убедиться-то убедился, но все же. Глава полуторашная. Стоя на балконе вечером, Неделин глядел на множество огней города. На окна, окна, окна, за которыми люди, люди, люди. И желал одновременно быть и там, и там, и там, среди этих глупых людей, которым Бог дал ни за что, ни просто умение плотно чувствовать самих себя и окружающие вещи. Глава вторая. В тот день он шел по одной из центральных улиц Саратова, по проспекту имени Кирова. Что, кстати, сказать о Саратове? В нем нет летнего сада, потрясших прудов, памятника дюку Ришелье, но, если поискать, найдутся не менее примечательные достопримечательности. Однако я люблю его как раз за то, что он похож на множество других российских городов, попадая в которые чувствуешь себя так, будто никуда не уезжал. Те же остатки старины в центре, тоже унылые многоэтажи окраин, та же толкотня в таких же троллейбусах и автобусах, такой же пьяница обратиться к тебе на углу, как к родному брату, лучшему другу, давнему корешу, прося выручить и добавить на выпивку. Конечно, хочется иногда воскликнуть, что у нас. Но что у нас? У нас великая река Волга, это да. Но она и у Казани, и у Самары, и у Астрахани. На что уж Камышин — мелкий городок, а и он на Волге. У нас жил и работал революционный, замечательный демократ Н.Г. Чернышевский. Но, по моим наблюдениям, в каждом городе в свое время кто-то жил и работал. У нас развитая промышленность и богатые культурные традиции, но, опять-таки, где же нет хоть какой-нибудь промышленности и хоть каких-нибудь традиций? Давно Еще до того, как случилось то, о чем я собираюсь рассказать, саратовцы на вопрос о численности городского населения гордо отвечали «около миллиона».